Шестое. Довольно быстро Толкин написал и следующую главу. Машинописный текст он отправил юному Рейнеру Анвину. Сыну издателя глава «Напрямик по грибы» понравилась, хотя он посетовал на слишком длинные, на его взгляд, хоббитские разговоры. Правда, и у самого Толкина тогда еще не было какого-то определенного представления о будущей книге, да и повседневность брала свое. Помимо чисто преподавательской рутины, лекции, административные обязанности, экзаменационные работы, на него свалилась еще одна напасть. У младшего сына Кристофера обнаружилось нечто вроде порока сердца. Он вынужден был неделями лежать в постели на спине. К счастью, болезнь эта не оставила особенных следов, и впоследствии Кристофер даже служил в армии. Но работа над рукописью застопорилась. «Уважаемый мистер Ферт», — писал Толкин в июле 1938 года своему редактору, «в следующем году, у меня кажется, появится досуг и настроение для новой книги. А сейчас срочная работа, причитающаяся с так называемого держателя гранта, которую следует завершить к сентябрю, поглотила все мое время и иссушила воображение». Таким образом, продолжение к «Хоббиту» не продвинулось ни на шаг. Даже интерес я к нему утратил, и понятия не имею, что делать дальше. Начнем с того, что вообще-то никакого продолжения к «Хоббиту» изначально не предполагалось. Бильбо жил весьма счастливо до скончания дней своих, а дней ему было отмерено без числа и счета. Эта фраза кажется мне почти непреодолимым препятствием к созданию убедительной связки между книгами. Более того, практически все подходящие, так сказать, мотивы я уже упихал в первую книгу, так что продолжение окажется либо более разжиженным, либо в чем-то придется повторяться. В-третьих, лично меня несказанно забавляют сами хоббиты как таковые. Я могу до бесконечности обдумывать, как они едят, как отпускают свои, прямо скажем, дурацкие шуточки, но, как выясняется, даже самые преданные мои поклонники, такие как мистер Льюис и Рейнер Анвин, отнюдь не бесконечно терпеливы. Примечание. Письмо Ферту. 24 июля 1938 года. Письмо 31. Конец примечания.